Глава 4. Поскальзываясь на раннем, ненадежном еще снегу, Саша едва не кубарем слетела с крыльца и помчалась к воротам, путаясь в длинных полах распахнутой душегрейки. «Куда, окаянная в домашних туфлях?» — летел ей в спину зычный голос Марфы Марьяновны. Но до кормилицы было ли сейчас Саша, когда она увидела из окна, на каком жеребце приехал отец? Тонкие точеные ноги, лебединая шея, изящная голова и серебристо-белый окрас. Все было прелестным в этом молодом и явно норовистом животном. Жеребец гневно фыркал, радуясь, что избавился от чужого наездника, косил умными карими глазами на подхватившего под усцы конюха и явно примеривался, как бы укусить его пообиднее. «Где вы его взяли? Где нашли такое сокровище?» — приговаривала Саша, пританцовывая и обходя жеребца по кругу. «Что за стать? Что за окрас?» «Выиграл в карту у Разумовского», — смеясь ответил отец, и вдруг подхватил Сашу на руки, разгоряченной удачной игрой и верховой ездой, ясным утром и самим своим задорным нравом. Саша взвизгнула и захохотала. «Папа, да бросьте меня! Я ведь уже совсем-совсем выросла! Выросла, а бегаешь по снегу в легких туфлях. Кому потом тебя морсами да чаями отпаивать? Марфушке Марьяновне! Да поставьте меня, я побегу на конюшне!» «После, Саша, все после», — шагая к дому, весело возразил отец. «Сейчас я собираюсь позавтракать с собственной дочерью. Не вздумай променять меня на жеребца. Да ведь он красивее и моложе вас. Зараза, как и есть зараза!» Притворно разгневался отец. Внес ее в дом, усадил на софу и стянул туфли, согревая огромными ладонями озябшие стопы. Рядом уже топталась Марфа Марьяновна с шерстяными носками наготове. Хмурилась озабоченно и недовольно поджимала губы. «Пожалуйста, Марфушка Марьяновна, только не носки», — взмолилась Саша. «Я ведь вовсе не успела замерзнуть». Кормилица ее признавала только ту суровую шерсть, которая безбожно кололась, почитая ее за самую полезную. Отец, безжалостный к Сашиным просьбам, твердо и решительно натянул на ее пятки вязаные орудия пытки, стянул с плеч душегрейку и повел к столу. Изабелла Наумовна, третья гувернантка Саши, уже разливала чай, куталась в шаль и смотрелась скорбной, как и всякий раз, когда хозяин дома проводил ночи за ламберным столом. «Милая моя», — затараторила Саша возбужденно, — «видели бы вы, какого жеребца выиграл папа! Волшебный, совершенно волшебный! Как жалко его бедного! Чахнуть всю зиму в городе, где и дышать-то нечем! Саша, оставь эту дурную затею!» — немедленно вспылил отец, всегда вспыхивающий бурно и быстро. «У меня от тебя голова болит!» «Голова у вас болит от настоек Разумовского!» — не смутилась Саша. «И собственного упрямства. Но что вам за интерес держать меня в городе? Вы ведь и замуж меня выдавать не намерены. А ты, стало быть, теперь захотела замуж? Я захотела в усадьбу», — тоже рассердилась Саша. «Третью неделю ведь уже говорю». «Что тебе делать зимой в усадьбе?» — загремел отец. «Там уже 6 лет никого, кроме глухого сторожа, нет. Поди, и шпалеры отвалились, и дерево рассохлось. Ну вот и пора привести все в порядок. Ну почему у всех дети как дети, а у меня наказание божье?» Изабелла Наумовна, невозмутимая и привычная к различным проявлениям лядовского характера, обыкновенно в такие минуты благоразумно хранила молчание. Но сегодня ее какой-то бес дергал за язык. «А и правда, Александр Васильевич», — спокойно проговорила она, поливая блин вареньем, «отпустили бы вы нас с Сашей в деревню. И сами видите, что девочка места себе в четырех стенах не находит с тех пор, как...» И замолчала испуганная. «Ну вас к чертовой бабушке!» — устало вздохнул отец. «Пойду спать. И не подходи без меня к жеребцу, Саша!» Она только молча кивнула, раздосадованная и отцовским невыносимым характером, и оговоркой Изабеллы Наумовны. Отец строго-настрого запретил все упоминания о том, что Саша побывала в лечебнице канцлера. Тогда, несколько месяцев назад, едва она вошла в дом, как сразу поняла. Ох, и тяжелые оказались для домашних 5 дней ее лечения. Повар Семенович рассказал, что сначала атаман едва не спятил, когда обнаружил, что Саша исчезла прямо с дуэли, да еще и раненая. Снарядил всех, кто квартировался зимой в городе, на поиски. Но потом пришла золотистая записка от самого канцлера, и тогда атаман окончательно сбрендил, запил, затасковал и грозился развалить грозовую башню по кирпичику, а самого канцлера разорвать на клочки. Записка та была сожжена в печи, и написанная осталась в тайне для всех обитателей дома. Известно было только, что говорилось в ней, будто Саша в безопасности и скоро сама вернется. И так отец крепко стиснул ее в медвежьих объятиях. Стоило ей выйти из коляски, которую предоставил огромный Семен, помощник доброго лекаря, что Саша не решилась говорить ни о швах, ни о маме, ни о канцлере. К чему теперь ворошить прошлое? рассудительно решила она, если ничего уже не изменишь. Она подождет и заведет разговор этот позже, когда отец не будет так встревожен. Куда уж теперь спешить, когда Катенька Крауза мертва, и никто ее не спас. Однако несчастливая судьба доброго лекаря ужасно ее беспокоила, и Саша первым делом отказалась от своих потешных дуэлей, запершись дома с затворницей и обдумывая, как бы ей встретиться с канцлером. Не заявишься же к нему домой, велев охране распахнуть двери перед внучкой-бастардом. Если бы этот страшный и недоступный простым смертным человек хотел увидеться с Сашей лично, то уж как-нибудь бы все доустроил. Поэтому она совершенно не была уверена в успехе подобной эскапады. Но и отступать не собиралась. Саша совсем уж было решилась отправиться с визитом к докучливой княжне Лопуховой, про которую лекарь говорил, что та приятельствует с канцлером, как Мария Михайловна сама явилась. В те дни отец не отходил от Саши ни на шаг, встревоженным ястребом, кружась вокруг, что было смешно. Дуэли тревожили его меньше, чем крошечное соприкосновение с канцлером. Однако безобидная старушка была допущена к Саше безо всяких препон, и они устроились пить чай в зимнем саду, между катками с лимонами и геранями, а ветер за окном гонял осенние листья. «Знаю, милая, все знаю». Княжна Лопухова по-свойски похлопала Сашу по руке, ее старомодные букли покачивались. У Марии Михайловны была такая тонкая кожа, какая бывает только в глубокой старости. Но держалась она бодро, а в ясных глазах светился острый ум. Саше стало интересно, не варит ли таинственный цыган Драга ружи омолаживающих снадобий и для нее. И про голубчика нашего лекаря знаю, и про то, о чем он тебе поведал, и про то, что ты от глупостей своих отказалась. Все к добру, Сашенька, все к добру. Это папенька совсем тебя распустил, сумасшедший шальной мальчишка. «Не говорите так об отце», — невежливо перебила ее Саша и спросила нетерпеливо. «Что же там с лекарем? Какая награда ему была положена?» «Свобода, милая, свобода», — с улыбкой ответила княжна Лопухова. «Между нами говоря, Карл Генрихович безобразно с ним поступил. Уж я просила, просила, но куда там? Смерть Катеньки на всех пагубно повлияла. На всех». «Значит, он теперь свободен?» — закричала Саша. И даже слезы выступили у нее на глазах от счастья за лекаря. «Да где же теперь его искать-то, Мария Михайловна? Куда он пошел? Что с его семьей? «Зачем же тебе его искать?» — удивилась Лопухова. «Отпусти его, милая, забудь. Дай бог, и найдет он своих, все теперь сложится». «Да как сложится, когда у человека 22 года из жизни вырвали?» — схлипнула Саша и сама себе удивилась. Никогда она не была чувствительной барышней, льющие слезы по всякому поводу, но только одной мысли о несправедливой судьбе лекаря было достаточно, чтобы глаза оказывались на мокром месте. Вся ее молодая пылкость, верность, благодарность принадлежали теперь этому доброму старику с широкими плечами, седыми волосами и небесными глазами. И только одна мысль о том, что никакое ранение, а Саша уже намеревалась как-нибудь намеренно уязвить себя, не приведет ее больше в светлую лечебницу, вызывала в ней новое желание разреветься. Никогда больше она не найдет, не увидит лекаря, не сумеет наградить его за загубленную судьбу и ничего не сможет теперь поделать. И ведь даже имени его не удосужилось узнать, а теперь уже и спрашивать незачем. Их дороги только соприкоснулись на несколько дней, да и разбежались снова в разные стороны. И Саша вдруг ощутила такую апатию, такое безразличие ко всему вокруг, что немедленно решила покинуть город и уединиться в деревне. Старая усадьба манила ее воспоминаниями о безоблачных детских годах, собачьем лае, лошадином ржании, криках уток, белоснежных сугробах, бескрайних просторах, скрипе половиц и деревенских ковриках повсюду. Отец считал, что ребенка надо воспитывать на свежем воздухе, но вторая гувернантка, мадмуазель Жюли, в один прекрасный день объявила, что этак Саша вырастет провинциальной дикаркой, и тогда они перебрались в столицу. Переезд мало повлиял на Сашин необузданный характер, и как только скандальные ее дуэли стали известны публике, мадмуазель Жюли написала полное едкой желчи письмо о том, что атаманова дочка всегда была безнадежна. Они прочли это письмо вместе с Изабеллой Наумовной, и третья гувернантка только тонко улыбалась. Ее педагогическая метода заключалась в том, чтобы не замечать Сашиных выходок и ловко притворяться, будто ее воспитанница — вполне приличная барышня. Покончив с завтраком, Саша отправилась к отцу, который уже облачился в халат и пристроился вздремнуть в кабинете. Атаман Лядов не одобрял тех, кто спал при свете дня, поэтому отдыхал не в собственной спальне, а на неудобном диване, словно прилег всего на минутку, устав от трудов праведных. «Папочка», — сказала Саша, И задрожала голосом, затрепетала ресницами. «Ну отпусти ты меня в усадьбу, ну зачахну я у тебя в городе!» «Только не плачь», — испугался отец. «Александра, прекрати немедленно!» «Да черт с тобой, окаянная ты девка!» Она взвизгнула и бросилась ему на шею. «И жеребца! Жеребца отдашь со мной, правда, милый мой?» прошептала она, уткнувшись носом ему в грудь. «Жеребец-то тебе зачем?» простонал он в отчаянии. «А я его с Карой скрещу!» «Да стара уже твоя Кара!» «Тогда с милостью ее дочерью. Я их за зиму откормлю, нагуляю. Вот видишь, какие у нас отличные же ребята получатся. Пап, ну сколько можно лошадей из-за границы возить? Они к нашему климату не приучены. Выведу тебе новую породу, зимостойкую, и твои войска меня героем объявят». «Герой, герой!» Смеясь и отбиваясь от ее объятий, согласился отец. «Веревки ты из меня вьешь, лисица бесстыжая. Пойди, позови мне Гришку, начну собирать тебя в экспедицию». «Ох, и дурная ты у меня девица, ох, и сумасшедшая!» Саша висела на заборе и наблюдала, как конюх выгуливает жеребца, когда за ее спиной послышались шаги и деликатное покашливание. Она оглянулась. Там стоял незнакомый детина, лет этак 30, с непокрытой головой в строгой одежде. Русые волосы блестели из-за противного и мелкого ледяного дождя, пришедшего на смену снегу. Был незнакомец высок, широкоплеч и как-то по-деревенски размашист. Никакого особого интереса не представлял, и Саша вернулась к своему созерцанию серебристо-белого красавца. «Хорош», — оценил жеребца незнакомец. «Его зовут Бисквит», — сообщила Саша. «Понимаете в лошадях?» «Да я как-то больше по людям», — признался он со смешком. Голос его был глубок и густ. «Михаил Алексеевич Гранин, управляющий для вашей усадьбы. Александр Васильевич отправил меня представиться вам». «Управляющий?» — удивилась Саша и слезла с забора. «Откуда же вы взялись?» «Меня княжна Лопухова рекомендовала». «Ах, вот как!» Она безо всякого любопытства снова оглядела его, отмечая голубые глаза, решительный подбородок, нос картошкой и немного неуверенную улыбку. «А Мария Михайловна сообщила вам, что придется ехать в деревню, восстанавливать старую усадьбу. И чтобы вы представляли глубину предстоящих вам испытаний, папа снаряжает с нами повара Семеновича. А его яство не всякий переварить может. Однажды мы обнаружили в ягодном взваре гвоздь». Гранин склонил голову. Его глаза весело прищурились. «Вы будто отговариваете меня, Александра Александровна. Не нравлюсь?» «Ах, все равно», — пробормотала она. «Плохо, что в лошадях не понимаете. Я намерена вывести новую породу для папиных войск». «Удивительное для юной барышни желание. Барышня ваша бабушка». Не удержалась она. А он вдруг рассмеялся уютно, неуловимо напомнив доброго лекаря. «Кто ваш отец?» — спросила Саша. «Впрочем, не ожидаю услышать желаемое». «Проходимец», — пожал он плечами. «Заезжий торговец, соблазнивший мою мать». «Значит, мы с вами оба бастарды», — заключила Саша, поражаясь такой обоюдной откровенности. «Разве же мыслимо признаваться в этаких интимностях, кому попало?» «Что ж, пойдемте, Михаил Алексеевич, у нас перед отъездом много дел». «Я уеду раньше вас», — сказал он, подстраиваясь под ее широкий, совсем не девичий шаг. «Оценю масштаб разрушений и напишу вам, как только усадьба хоть немного будет готова. Нет-нет, ни за что я такого не допущу», — живо возразила Саша. «Лошадей и правда раньше времени дергать не будем. Бог знает, в каком состоянии конюшни. А мы прекрасно приспособимся, вот увидите. Живет же там сторож, и мы как-нибудь...» «К чему такая спешка?» — удивился он. Саша промолчала, запрокинув голову к серому унылому небу. «Тошно мне тут», — произнесла неожиданно. «Некуда себя деть. А безделье — верный спутник хандры». «Хандра нам совершенно ни к чему», — согласился он охотно. Осталось только уговорить отца отпустить ее уже через несколько недель, а не ближе к весне, как он, наверное, втайне планировал. Ну ничего, отец упрям, да ведь и Саша Лядова. Засмеявшись, она снова посмотрела на Гранина. «Ну так расскажите мне о себе, Михаил Алексеевич», — велела Саша строго. «Однако имейте в виду, что быть вам мне верным товарищем. А если надумаете слушаться лишь папеньку, так я вас быстро сосвету сживу». «Ого!» — отозвался он смесью иронии и почтения. «С такой угрозой я, разумеется, вынужден буду считаться. Так что располагайте мной, Александра Александровна, целиком и полностью». И где только княжна Лопухова его раздобыла, такого покладистого?